Ангел на игле. Светлана давно живет в Санкт-Петербурге, но каждые 3 месяца приезжает в Одессу к стареньким родителям. В один из своих приездов она попала на расстановки. Так и посещает их теперь в каждый свой приезд. Холеная, роскошная блондинка, состоятельная и очень сдержанная, на волне всеобщей доверительности и искренности группы, Светлана решилась на расстановку. В нескольких фразах изложить свою проблему она не могла. Ее запрос превратился в горестную исповедь матери. Еву она родила поздно, уже далеко за 30. Девочка росла смышленым, резвым, любознательным ребенком и была похожа на ангела. Мраморная в ореоле вьющихся колечками волос личика, огромные карие с золотыми искорками глаза, длинные кукольные ресницы. Она была очень деятельной и целеустремленной. Всего, чего ей хотелось, она достигала без труда. В 19 лет девушка попала в Америку по программе обмена студентами. По приезду дочери, даже занятая с головой мать, заметила, что Ева изменилась. Но в чем именно это выражалось, она не могла определить. И вот однажды, дрогнувшим голосом продолжает повествование Света, я невзначай открываю дверь ее комнаты и застываю в столбняке. «Моя Ева, мой ангел, сидит у стола напротив окна. В завитках ее пышных легких волос золотится солнце, а она тычет иглой шприца в тоненькую голубую вену на руке. Увидев меня, она даже не смутилась. Проплакав весь день и всю ночь, я отошла от первого шока и начала бить во все колокола. Вот уже 3 года мы с ней посещаем группы зависимых и созависимых», в реабилитационном центре 12 ступеней. Она ходит на личную терапию к психологу, неоднократно лежала в различных наркологических центрах. Ничего не помогает. Максимум ее воздержания — это 1 месяц. Единственный плюс от колоссальной работы, которую мы провели, Ева стала откровеннее со мной, и мы стали ближе друг к другу. Но когда я веду ее в кино или по магазинам, ловлю себя на мысли, что стесняюсь своей дочери. Ее худенькие ручки сплошь исколоты так, что голубые дорожки вен превратились в коричневые, словно покрытые коростой струпья. Беда еще в том, что парень, с которым она встречается, тоже наркоман. Сейчас она живет у него, и оба колются. Несмотря на это, в институте она лучшая студентка, перфекционистка и идет на красный диплом. Окончит институт, а дальше что? На мое беспокойство реагирует бесстрастно. Ма, не парься. В Америке полно зависимых. Живут и работают. Им государство еще и лекарства выдает. Мы тоже с Гошей в Америку вернемся. Иногда я смотрю на нее как на чужую. Чувств нет, сил нет, слез больше нет. Иногда, признаюсь, мелькает мысль. За что мне такое горе? Лучше бы она умерла. Пугаюсь собственных мыслей и с новыми силами пытаюсь ее спасти. Нам говорят в ступенях. Отпустите своих детей. Они имеют право на свой выбор. Это их жизнь. Но как? И почему это случилось именно с моей девочкой? Это горькое, выкрикнутое фальцетом отчаянное «почему» и было главным запросом расстановки. Расстановка была нелегкой, длинной и многоступенчатой. Не стану ее описывать. Расскажу только о том, что всплыло на поверхность расстановки неожиданно и в самом ее конце. Так что и решение вопроса мы отложили до следующего раза. Светлана вышла замуж по любви. Надо сказать, что девушкой она была влюбчивой. Любила много и страстно, каждый раз как последний. С мужем они жили весело, дружно, душа в душу. Но когда молоденькая жена с румянцем радости сказала супругу о том, что беременна, он этого восторга не разделил. Наоборот, расстроился и потребовал сделать аборт. Любящая, покорная, доверчивая, привыкшая слушаться раньше отца с матерью, потом мужа, Света, обескураженная и растерянная, пошла в больницу, как овца на заклание. Срок беременности был большой. Аборт был ужасным и морально, и физически. Она потеряла много крови. После этого на мужа спокойно смотреть не могла. Женщина вспоминала больничное ведро, полное окровавленных частей убитого сыночка, и впадала в истерику. Тело мучительно и судорожно сжималось. она начала испытывать к человеку, вчера еще любимому всем сердцем, отвращение. Они разошлись. Бывший муж быстро утешился, вскоре женился, родил двух сыновей. Светлана до сих пор в недоумении. Что принудило мужа заставить ее сделать этот аборт? Сердце ее плачет по неродившемуся сыну всю жизнь, до сегодняшнего дня. У Светланы отбоя от мужчин не было, но долгие годы она оставалась одна. Роман ворвался в ее жизнь, как стихийное бедствие. Он был в разводе с женой, но жил с ней почему-то под одной крышей. Ухаживал за Светой он страстно и напористо, как это делают восточные мужчины. Завоевывал комплиментами, подарками, цветами. Брал приступом, как штурмуют крепость. И Светлана сдалась, хоть и не испытывала к ухажеру каких бы то ни было теплых чувств. «Мне было легче дать, чем не дать», — с горькой иронией объясняет она их контакт. С первой ночи женщина забеременела. Она была в растерянности, хотя ей было далеко за 30, она крепко стояла на ногах, имела свой бизнес, да и родители постоянно поддерживали ее. Роман ребенку обрадовался. Сказал простецки: «Рожай, а то в старуху превратишься, так и не родив. Фамилию ребенку дам, заботиться буду». Светлана родила девочку. Когда пришло время регистрировать дитя в ЗАГСе, Роман не пришел. Света фыркнула, обиделась, поехала домой. На телефонные звонки Романа не отвечала и уехала к родителям в Одессу. Дома зарегистрировала дочь на фамилию своего бывшего мужа. Как выяснилось позднее, Роман застрял в московских пробках, а мобильных телефонов тогда еще не было. Он опоздал всего на несколько минут. Мужчина, безуспешно поискав в Москве исчезнувшую Свету, опустил руки. Со временем помирился со своей женой. У них тоже родилась дочь. Светлана вырастила девочку, разрываясь между ею, бизнесом и попытками устроить свою личную жизнь. Она по-своему любит Еву, но эта любовь не может сравниться ни с ее теплыми нежными чувствами к своим родителям, ни с огромной любовью, болью к сыну. Ева чувствует это. Она тоскует по любви, как распускающийся цветочек по солнцу. Об отце девочка ничего не знает, вернее, имеет запутанную, противоречивую информацию, которую ей впрыскивает мать, сдаваясь под натиском вопросов и интереса дочери. Ева несколько раз просила познакомить ее с отцом, но Светлана оттягивает этот момент. Она завралась, запуталась, заигралась. С Романом по возвращении в Москву отношения возобновились на почве взаимных деловых интересов. На каком-то этапе жизни он познакомил ее со своей женой. Они стали дружить. Теперь Светлане страшно неудобно, стыдно перед этой женщиной и ее дочкой, что она может причинить им боль, рассекретив тайну отцовства Романа, свою связь с ним. «А своей дочери причинять боль тебе удобно?» Прерываю я взволнованную исповедь Светланы. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами и внутренне реагирует, как поезд, налетевший на полном ходу на красный свет. Наконец, усилием воли справившись с шоком осознания, Светлана произносит побелевшими губами: «Надя, я уже несколько лет хожу на расстановки. Я прочитала всего Хеллингера и твои книги. Я неоднократно слышала эту информацию и никогда ни разу не соотнесла ее со своей жизнью и наркоманией своей дочери. Ведь это я исключила отца из жизни Евы. Ведь это из-за недостатка его энергии Ева стала зависимой. Боже, я только сейчас поняла, что я наделала». Светлана закрыла лицо обеими руками, опустилась на стул и горестно зарыдала. Уходила она, несмотря на пролитые горькие слезы, успокоенная. «Спасибо, Надя. Спасибо всем. Ответ на свое «почему» я нашла. Теперь мне надо двигаться дальше, чтобы выбраться из ловушки, в которую я сама себя и свою девочку загнала». Причины наркомании. Действительно, как часто, не зная законов и закономерностей, давляющих внутри семейных систем, мы попадаем в ловушку безвыходных ситуаций и семейно-родовых переплетений. Прозрение Светланы было верным, хотя и запоздалым. Одной из основных причин возникновения зависимого поведения — наркомания, алкоголизма, курения и так далее — является отсутствие или непроявленность отца, его энергии в жизни ребенка. Хеллингер говорит об этом так. Человек может стать зависимым от наркотиков в тех случаях, если мать дала ему понять, то, что дает ему отец, ничего не стоит, и он должен брать все только от нее. Тогда ребенок мстит матери тем, что берет от нее так много, что это его разрушает. Значит, пристрастие к наркотикам является местью ребенка матери за то, что она препятствует ему принимать что-либо от отца. Светлана не только не любила отца Евы, она относилась к нему с презрительным высокомерием. Использовав его как донора для зачатия ребенка, о котором мечтала и который мог не родиться из-за возрастных ограничений, она, сославшись на обиду, навсегда порвала с ним отношения, чем отрезала дочь от отца. На просьбу девочки познакомить ее с папой она раздражалась и отвечала отказом. «Зачем ей отец? Разве недостаточно того, что я ей даю? Ведь я за двоих стараюсь, из кожи вон лезу, чтобы обеспечить все потребности девочки. И одежда, и обувь, и быт, и обучение», — часто думала, а иногда и с упреком говорила Светлана. Да ведь ни одна, даже самая любящая мать, не может дать ребенку двойную порцию любви и за себя, и за партнера, отца ребенка. И мы это внутри себя понимаем, потому и стараемся компенсировать любовь отсутствующего родителя материальными благами, сверхзаботой, подарками. Но живую любовь этим восполнить невозможно. Как нельзя возместить отсутствие воды в организме излишним потреблением твердой пищи, так можно заработать только несварение желудка, и любовь из материальных благ не выкристаллизовывается. И человек живет с постоянным ощущением нехватки чего-то важного, необходимого для жизни, испытывая жажду недостающей любви, и начинает утолять ее алкоголем, наркотиками, игроманией и другими суррогатами. В итоге погибает. Помимо этого, Светлана зарегистрировала дочь, дав ей фамилию своего первого мужа, убийцы их первенца. Это тоже внесло путаницу и надлом в состояние Евы, ибо любая тайна, обман или недосказанность считываются на уровне нашего подсознания и вносят в нашу жизнь тревогу и ощущение опасности. И в случае с отцом Евы, и в случае с первым мужем Светлана поступила высокомерно, без должного уважения и без учета их потребностей. Не согласовав этого ни с одним из них, не посоветовавшись, она решила судьбу их отцовства. К сожалению, в последнее время женщины поступают так все чаще и чаще. Берт Хеллингер так говорит об этом. Значение мужчины в современном западном обществе уменьшается. Женщины все чаще испытывают к ним презрение, поэтому увеличивается число наркоманов. Это и есть та цена, которую приходится платить за то, что женщины как бы лишают мужчин их значимости в обществе. Выход один. Нужно уменьшить чувство собственной важности, исцелиться от обид и осуждения, научиться уважать мужчин, мужей, братьев, отцов своих детей, найти те крупицы, черты характера и поведения, за которые вы можете ценить мужчину. И тогда, как часто говорят в расстановках Берта, мать должна сказать сыну: «Я люблю твоего отца, и если ты станешь таким, как он, я ничего не имею против». Только тогда у ребенка отпадает желание неотвратимо и слепо идти за слабым или отсутствующим отцом. У него появится возможность выбора — следовать или не следовать за ним, быть таким же, как отец, в его несовершенствах и зависимостях, или оставаться самим собой. Следующей динамикой, которая, как показала расстановка, привела Еву к употреблению наркотиков, что само по себе является скрытым способом самоубийства, было движение «Я уйду вместо тебя» и «Я уйду вслед за тобой». Чувствуя тоску матери по старшему абортированному брату и ее стремление искупить свою вину собственной смертью, и имея глубинную связь и любовь к неродившемуся сиблингу, душа Евы постоянно устремлялась к смерти. По законам слепой любви она верила, что может, умерев, спасти мать и воскресить брата. Кроме того, заместительница Евы чувствовала такую вину за страшную смерть малыша, перенятую от матери, такой удушающий стыд за собственное существование, он умер, и я не имею права на жизнь, что это не могло не повлечь за собой наказание в виде исколотых вен, изуродованных рук, ног и медленного, систематического убиения себя. Угрожающее жизни пристрастие к наркотикам, например, кто-то принимает очень сильные наркотические средства, такие как героин, это иногда замаскированная попытка самоубийства. Часто такой человек подчиняется динамике знакомых нам элементов из семейно-системных переплетений. «Я следую за тобой» или «лучше я, чем ты». Иногда даже «я умру вместе с тобой» или «я умру вместо тебя». Только распутав этот узел семейного переплетения, мы можем надеяться на улучшение самочувствия и душевного состояния Евы. Но можем ли мы рассчитывать на полное исцеление девушки? Нет. Почему? Да потому что, по моему предчувствию, перечисленные динамики не являются единственными, влияющими на ее жизнь. На это еще необходимо будет посмотреть, но охватить все в одной расстановке невозможно. У Светланы была тетя, сестра матери, которую угнали во время войны в Германию и которая, скорее всего, была там замучена. Как она умерла, где похоронена, никто не знает и никогда не интересовался. Тогда ей было 17 лет, так же, как и Еве, когда она начала употреблять наркотики. В семье первого мужа Светланы родственник, молодой парень, выбросился из окна и после долгих мучений от боли из-за множественных переломов и травм умер. Первый муж Светы не является отцом Евы, но ей дали его фамилию, чем вписали девочку в чуждую ей семейную систему, не для того ли, чтобы искупить, исцелить семейные переплетения этого рода. А каковы переплетения и ситуации в семье ее родного отца? Об этом не знает никто. Но печаль в том, что и знать Светлана об этом не хочет. Вопросов много. Чтобы исключить все подозрения, нужно смотреть, есть ли связь между Евой и этими людьми. А для этого нужно не только время, но терпение и желание всех. И сможем ли мы тогда исключить все причины и поводы для наркологической либо другой зависимости Евы? Хотелось бы верить, что да. Но помимо системных переплетений, на нас влияет еще и физиология нашего зачатия, внутриутробного развития и рождения. Время от времени я провожу со своими клиентами тренинг «Родиться заново», анализируя их истории рождения, состояние в момент перепроживания всех перинатальных матриц рождения. И можно прийти к выводу, что на нашу предрасположенность к алкогольной, химической зависимости может влиять семейный сценарий родительской семьи, наличие в ней алкоголиков и наркоманов. Чтобы остановить тягу к зависимости из верности пьющему родителю, Хеллингер предлагает сделать такое упражнение. Представьте себе, что ваша мать лежит здесь, на полу. Теперь лягте рядом с пьяной матерью и смотрите на нее с любовью. Я пробовала делать это упражнение. Я мысленно ложилась рядом с мертвецки пьяным отцом, которого ужасно боялась. Я была поражена тому, как сквозь муку страха, жалости, отвращения и боли из сердца хлынул поток любви, принятия и благодарности. Опьянение родителей в момент зачатия ребенка. А случается такое сплошь и рядом, так как во время свадьбы молодые люди под крики «Горько!» нередко пьют наравне с гостями. А как же не выпить за свое счастье? Применение матерью фармацевтических препаратов в ходе беременности. Использование лекарственных средств для сохранения беременности и в ходе родов с целью их стимуляции, а также в первые часы появления ребенка на свет. Организм младенца, приученный к дозам алкоголя, химических и лекарственных средств, впитавший эти средства буквально с молоком матери, начинает воспринимать их как неотъемлемую часть самого себя и при их отсутствии чувствует нехватку чего-то важного в своем существовании и развитии. Реально ли такому человеку исцелиться от подобной зависимости? Скорее всего, наоборот. Отсутствие компонентов зависимости может приводить к нервным срывам, депрессии, озлобленности. Только высокая степень осознанности, устремленность к высоким идеалам нахождение других смыслов жизни, развитие силы духа могут изменить жизнь и судьбу этого человека. И я лично встречала таких людей на своем пути. Что касается Евы и ее матери, то с точки зрения физиологии ни одна из перечисленных причин их не касалась. Но из дальнейшего общения со Светланой я узнала, что 5 лет своей жизни, до самого декретного отпуска, она проработала в лаборатории крупного химического предприятия, вдыхая опасное испарение веществ практически всей таблицы Менделеева. И что теперь делать? У меня еще нет такого обширного практического опыта, но смею надеяться, что этим людям может помочь RPT — терапия отправных точек рождения. Примечание. RPT-терапия — с английского «терапия отправных ключевых точек» или «быстрые личностные изменения». Методика создана австралийцами Саймоном и Иветтой Роллс в 2009 году. Нацелена на быстрое избавление от любых психологических проблем и травм за счет работы с источником проблемы. Конец примечания. И, конечно, молитва матери о своем ребенке — одна из самых сильных молитв на Земле.